Он и понятия не имел, сколько еще вечеров и ночей они провели вместе. 100? 500? Но из всего, что случилось с Ласло за следующие годы, а в его жизни действительно много чего случилось, любовники обоего пола, поездки в Италию, Испанию, Америку, зимы в студиях с небезопасным отоплением в виде керосинки, бесконечные черновики и наброски пьес, именно эти шатания по Парижу с Франклином и Лоранс, их настроение, замешанное на крайней серьезности и отвязном дурачестве, стали причиной того, что время 61 по 69 от алжирского кризиса до прелунения Аполлона, сейчас, когда он оглядывался назад с высоты своего 59-го лета, вызывало у него почти невыносимые приступы ностальгии. Прежние годы принадлежали к совершенно другому миру. Холодные классы, молодежные демонстрации, речи по радио, рассказы бабушки и дедушки про адмирала Хорти на белом коне, покрытые морщинами, изнуренные лица родителей, и мать и отец были врачами в больнице имени Шандра Петефи. И, конечно же, революция. Поющий Будапешт. Потом, словно заплыв дальше, чем они сами предполагали, трое друзей попали в неумолимые жернова успеха. Огромные, написанные красками из аэрозольных баллончиков полотна Франклина, раскупались заботящимися о собственном имидже банкирами и дельцами из Нью-Йорка, вроде семейства Вильденштайн. А пьесы Ласло, в которых тот настойчиво твердил о тщетности любых действий, показались кому-то пророческими, и с тех пор их премьеры собирали толпы шикарной и знаменитой публики. Лоранс стала желанной гостьей глянцевых журналов по обе стороны Атлантики. «Дома у миссис Франклин Уайли». Очаровательная французская муза Франклина Уайли. Но она разменяла четвертый десяток без детей и со множеством морщинок, которыми беспокойство расчертило ее лицо. Тот шарм, что заставлял мужчин любого возраста искать ее дружбы и бороться с искушением положить руку ей на бедро, давал сбой с каждой новой интрижкой мужа, которых он почти не пытался скрывать. Франклин стал специалистом по части бешенства. В свой 40-й день рождения, влекомый демонами, о чьих именах Ласло мог только догадываться, он на полной скорости направил машину в бок туристического автобуса на улице Эколь, полного до смерти перепуганных, но чудесным образом не пострадавших пожилых американцев. И от последствий его спас только американский посол, который убедил полицию счесть эту выходку в высшей степени артистичной, а не в высшей степени преступной. 2 года спустя он избил, без всякой видимой причины, хозяина ливанского ресторанчика в Бельвилле, с которым вот уже много лет поддерживал дружеские отношения. А совсем недавно его оштрафовали на 5000 франков за то, что он швырнул стул в официанта в закусочный Лип. У парня были гусарские усы. Но самым пугающим, самым печальным и непонятным из этого списка был день, когда он зашел на улицу Дегерри и увидел, как Лоранс скоблит стену студии, счищая засохшую еду, а пол сверкает осколками битых стаканов и чашек. С той минуты он больше не пытался их понять. Ведь если ты не жил с кем-нибудь с детства, не дышал с ним одним и тем же воздухом, в вашей жизни всегда останется много такого, чего вы никогда не сможете объяснить. Тебе придется любить, если любишь, из верности, не задавая никаких вопросов. Он посыпал эскалопы солью и перцем и сбрызнул лимонным соком. Большая сковородка крёзе уже раскалилась. Масло сливочное, слабосоленое, из того же магазина, что и мясо, пузырилось и потрескивало. Он слегка обжарил эскалопы с обеих сторон и выложил их на массивное фарфоровое блюдо с тонкими голубыми прожилками, венами под кожей глазурью. Потом коснулся волос Лоран с легким поцелуем, взял у нее разделочную доску, спассеровал лук с грибами, добавил к ним пригоршню мелко нарезанной петрушки и, наконец, завернул телятину, грибы, петрушку и лук вместе с кусочками ветчины и тонко нарезанным пармезаном, вырезанные сердечком листы пергаментной бумаги